Издательство «Бомбора». Океан книг. Арикин Букс. Детектив из Роблокс. Похищенный кубок. Книга вторая. Глава первая. Новая загадка. Когда сегодня утром я села в наш школьный автобус, все вокруг только и говорили о конкурсе талантов. Директор Пайн объявила о нем на прошлой неделе. Она сказала, что конкурс состоится в эту пятницу. Победителя ждут блестящий кубок и загадочная шкатулка. Я села рядом с Авой и спросила, собирается ли она поучаствовать. «Да вряд ли. Конкурсы — это не мое», — сказала она. «Знаешь, я всегда очень волнуюсь, когда надо перед кем-то выступать. А ты участвуешь?» Я ответила, что у меня нет особых талантов. «Разве что распутывать загадочные дела». «Но такое со сцены не покажешь», — ответила я. Ава хихикнула и сказала, что Тиаго собирается идти на конкурс. «Говорит, он жонглировать может». «Надо же! Интересно, будет на него посмотреть», — сказала я. Я-то думала, Тиаго побоится выходить на сцену перед публикой, но, похоже, ему все нипочем, кроме темноты, а еще пугающих звуков, привидений и прочей жути. Тем временем наш автобус доехал до школы. Вокруг стенда с кубком уже собралась огромная толпа, всем не терпелось посмотреть на награду. «Что тут происходит?» — спросила я. «Кубок хотят посмотреть, наверное», — предположила Ава. «Смотри, вон Тиаго стоит. Пойдем спросим у него, чего все тут толпятся». Кубок оказался огромным, размером с новорожденного. Директор Пайн выставила его на стенд на прошлой неделе, сразу после того, как объявила о проведении конкурса. Поначалу его разглядывали все, кто проходил мимо, но постепенно привыкли и перестали обращать на него внимание. Вот почему было так странно, что возле стенда вдруг толпится столько народа. «Тиаго, что случилось?» — спросила я, когда мы с Савой протиснулись к нему. Он обернулся, узнав мой голос. «Девчат, вы не поверите!» — сказал Тиаго. «Кубок украли!» Я рассмотрела стенд. Кубка и правда не было на месте. О нем напоминал только большой просвет, по разные стороны которого стояли кубки гораздо меньше. Каждый раз, когда школьные команды побеждали на состязаниях, директор выставляла на этом стенде их трофей. Однако именно кубок конкурса талантов почему-то был самым большим. Видимо, этот конкурс наша директор любила больше, чем спортивные турниры. «Ребята, пожалуйста, пропустите, дайте пройти», — говорила директор, пробираясь через толпу учеников. Наконец она прошла к стенду с трофеями и повернулась к нам. «Что ж, видите, кто-то присвоил наш кубок. Я и еще несколько наших учителей обнаружили пропажу сегодня утром. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы вернуть трофей», — сказала директор. «А что, если кубок не найдут?» — спросил один восьмиклассник. Другие ребята тоже стали задавать вопросы. Все друг друга перебивали, и вскоре поднялся такой гам, что ничего уже было не разобрать. «Прошу всех сохранять спокойствие», — объявила директор Пайн. «Понимаю, каждому хочется задать вопрос, но давайте потише». Все успокоились, и директор продолжила. «Итак, я вынуждена сообщить, что если к утру пятницы нам не удастся вернуть кубок, то конкурс талантов придется отменить». Все разом махнули. Ребята снова раскричались, перебивая друг друга. «Надо же, как все любят конкурс талантов, кто бы мог подумать», — сказала я. «Еще бы», — заметила Ава. «В шкатулке, которую дают за победу, обычно бывают робукс или редкие предметы, так что каждый хочет выиграть». «Девчат, знаете что?» — начал Тиаго. «По-моему, дельных детективов ждет новое расследование. Давненько мы не раскрывали крупные дела. Наверняка будет интересно», — подумала я и сказала. «Я в деле». Ава задумчиво потерла подбородок. «Должно быть весело. Ладно, я тоже с вами». Так и началось наше новое расследование. Глава вторая. Первая улика. На большой перемене мы снова пошли к стенду, где еще вчера стоял кубок. Насчет пропажи все уже успокоились. Лишь несколько учеников разглядывали зияющий на месте исчезнувшего трофея просвет. Стеклянный стенд отличался высотой, он был куда выше, чем я или мои друзья. Дверца отодвигалась в сторону и закрывалась на ключ. Ава внимательно осмотрела замочную скважину, а Тиаго изучил пространство вокруг стенда. «Ава, как ты считаешь, замок могли взломать?» — спросила я. «Нет», — ответила она. «На нем не царапинки. Дверцу либо забыли запереть, либо открыли, как положено, ключом». «Не этим ключом», — подхватил Тиаго. На кончике его карандаша болталась связка ключей. «Лежали за стендом». «А почему ты не берешь их в руки?» — удивилась Ава. «Не хочу оставлять свои отпечатки пальцев. Вещественные доказательства трогать нельзя», — пояснил он. «Все равно у нас нет. Хотя ладно. А мне можно посмотреть?» — спросила я. Я осмотрела связку. На цепочке висело несколько ключей разной формы и размера. «Скорее всего, это ключи завхоза или администратора», — заметила я. На одном из ключей был написан номер класса, и я переписала его себе в блокнот с обложкой «Протокол расследования». Звучит солидно. «О, я тоже хочу такой блокнот», — сказала Ава. «София, ты прямо как настоящий детектив». Я ответила, что у меня дома есть несколько таких, и я с радостью поделюсь с ней и Тьяго. «Проверь, подходит ли ключ к дверце на стенде», — предложил Тьяго. Первый не подошел, а вот второй легко открыл замок. Мы не знали, наверняка этим ли ключом вскрыл стенд похититель, других улик пока не было. «Так-так», — раздался голос позади, — «а что это за нуб отряд тут ошивается?» Это оказались близнецы Пайн. Энни стояла руки в боки, чтобы казаться круче, а Дэнни сложил руки на груди. Так он выглядел крупнее, чем на самом деле. «Да так», — ответил я, пряча за спиной связку ключей. «Наверняка уже ищут кубок», — сказала Энни. «Именно! И мы найдем его раньше вас!» — крикнул Тьяго, вставая позади нас с Савой. Дэнни вытянул шею и громко расхохотался. «Да плевать нам на ваш кубок, детские игрища! Мы с Энни ведем настоящее расследование!» Продолжая смеяться, они ушли. «Посмотрим, будет ли им так же весело, когда их мама снова будет благодарить нас», — подумала вслух Ава. Других улик поблизости не обнаружилось, так что мы пошли искать тот самый кабинет, номер которого был написан на ключе. Он находился на первом этаже, недалеко от трофейного стенда. Мы постучали несколько раз. Наконец нам открыл пожилой мужчина в серой униформе с табличкой «С. Бакли». Он поздоровался, его немолодое лицо напомнило мне лицо моего дедушки. По краям головы у него еще росли волосы, а вот макушка была совсем лысая. «Чем могу помочь, ребята?» – спросил он. Мы рассказали, что нашли у стенда ключи и хотели уточнить, не ему ли они принадлежат. Он посмотрел на связку и резко выхватил ее у меня из рук. «Мои!» — ответил он. «А я-то думал, куда они запропастились. Спасибо, что вернули!» «А вам известно, как они оказались возле стенда с пропавшим кубком?» — спросила я. Он приподнял бровь. «Понятия не имею. Они куда-то делись в пятницу, ближе к вечеру. Я решил, что просто где-то их забыл». «И вы не сообщили об этом директору?» — мягко поинтересовалась Ава. «Честно говоря, я и не собирался. Я же говорю, я думал, что просто оставил их где-то. Рассчитывал, что сегодня найду». «А у вас не могли их украсть?» — спросила я. Мне показалось странным, что ключи куда-то делись, и мистер Бакли ничего не сообщил директору. «Не знаю, такое мне в голову не приходило. В пятницу после урока в школе почти никого не бывает. Работают два кружка, да пара другая учителей». «Два кружка?» — переспросила я. «Да, шахматный и журналистский», — сказал он. «Так, ладно, я заболтался, а мне еще работать. Спасибо, что вернули ключи, но у меня много дел». Не дожидаясь ответа, мистер Бакли закрыл перед нами дверь. Я записала его слова в блокнот. «Ну, что будем делать?» — спросил Тьяго. «Никаких зацепок». «Когда кубок исчез, то сразу после этого много ребят пытались его искать. Может, кто-то из них что-нибудь видел», — предположила Ава. Глава 3. Новый союзник. Придя на следующий день в школу, мы сразу принялись опрашивать учеников. Ава и Тьяго записывали услышанное в свои новые блокноты, которые я подарила им утром. Ребятам они явно понравились. Восьмиклассники с нами не общались, так что в основном мы говорили с шестыми и седьмыми классами. В основном все говорили, что не заметили ничего необычного. Первые дни после пропажи многие были обеспокоены, но к пятнице про кубок уже мало кто вспоминал. Я как раз заканчивал разговор с одной девчонкой, которая умудрилась не слышать даже про готовящийся конкурс талантов, когда ко мне подошел парень с торчащими в разные стороны светлыми волосами. «Ты ведь София, верно?» – спросил он. Я подтвердила, и он представился Алексом. Алекс сказал, что учится в 8 классе и хочет помочь нам с расследованием. «И ты с друзьями расследуешь пропажу кубка, да?» – уточнил он. «Я заметил, что ты всех об этом расспрашиваешь». «Так и есть», — ответила я, указывая на Аву и Тьяго. Те по-прежнему разговаривали с другими ребятами. «Кстати, ты первый восьмиклассник, кто решил с нами пообщаться». Алекс засмеялся. Он сказал, что состоит в журналистском кружке и пишет статьи в школьную газету. Он прочитал репортаж о том, как профессор Пайн благодарила нас за раскрытие тайны призрака Притворы. Алекс так вдохновился, что после этой статьи решил присоединиться к кружку. «Я и сам расследую пропажу кубка», — сказал он. «Но не волнуйся, я не собираюсь с вами соперничать, просто хочу поделиться своими наблюдениями. Может, тебе тоже захочется рассказать о своих». «Даже не знаю, найдется ли у нас место для четвертого», — ответила я. «Надо узнать у ребят». «Узнать о чем?» — услышал мои слова Тьяго. Они с Авой закончили опрашивать учеников и направлялись к нам. Я ответила, что Алекс хочет помочь нам расследовать дело о пропавшем кубке. «Вообще-то я не собирался вступать в вашу команду», — пояснил он. «Я просто собрал кое-какие сведения для своей будущей статьи и подумал, что неплохо было бы обменяться информацией, это всем будет полезно». «Сотрудничать вообще хорошо», — заметила Ава. Мы с Тьяго одобрительно кивнули. «Ведь мы брались за расследование ради того, чтобы сделать что-то хорошее для школы. Нас, в отличие от близнецов Пайн, популярность совсем не интересовала». Ава рассказала Алексу про найденную около стенда связку ключей и про наш разговор с завхозом. Пока она говорила, Алекс кивал и делал пометки у себя в блокноте. «Интересно», — прокомментировал он. «Пару недель назад я писал статью на другую тему и ходил к мистеру Бакли задавать вопросы, так что мы с ним немного знакомы, может, мне он согласится рассказать побольше». «Ну а ты-то что-нибудь расскажешь?» — спросил Тьяго. Алекс ухмыльнулся. «Кое-что расскажу. Стеллу знаете?» «Я... нет», — ответила я. «Я перевелась в школу всего несколько недель назад и пока не знакома со всеми учениками». Тьяго пояснил, что Стелла — школьная знаменитость. Она ведет YouTube-канал, где рассказывает о моде. Благодаря блогу о ней знает вся школа. «Угу, она довольно популярна. Смотрите, какое видео она выложила неделю назад», — сказал Алекс. Он напечатал что-то у себя в телефоне и показал нам. На видео Стелла стояла на фоне стенда со школьными наградами. На ней был стильный красный шарф в горошек и черная шляпа с красной розочкой. Стелла указала на тот самый кубок и заявила, что очень скоро он окажется у нее. Я достала блокнот и записала слова Стеллы. Подняв глаза, я обнаружила, что Тьяго и Ава сделали то же самое. Не иначе, как пора распределять задачи по сбору улик. Иначе у всех нас в блокнотах будет одно и то же. «Она запостила этот ролик в прошлый четверг», — добавил Алекс. «Вот это да!» — воскликнул Тьяго. «Получается, это она похитила кубок?» «Этого я не говорил», — ответил Алекс. Он убрал телефон и задумчиво потер подбородок. «Но совпадение подозрительное. Кубок исчез вскоре после того, как Стелла выложила этот ролик». «Надо с ней поговорить», — сказала я. Я пока ни разу не общалась с фэшн-блогерами. Мне самой стало интересно, какая она в жизни. «Стелла учится в 8-м классе, так что вряд ли она станет с тобой разговаривать». «А с тобой? Может, ты задашь ей несколько вопросов и расскажешь нам, что она ответит?» — предложила Ава. «Я бы с радостью», — сказал Алекс, — «но у меня столько дел». «Ладно, ребят, что-нибудь придумаем», — подбодрила я своих. На самом деле, я понятия не имела, что тут можно придумать. Глава 4. Фэшн-блогер. «Марта, выведи отсюда эту малышню, пожалуйста», — сказала Стелла. «Да камон, ты всего на год старше нас!» – пробурчал Тьяго. Даже я еле расслышала его сдавленный полушепот. Обеденный перерыв длится всего 45 минут, так что нам пришлось, торопливо перекусив, отправляться на поиски Стеллы. Как выяснилось, свои YouTube-ролики она записывает в классе, где занимается школьный драм-кружок. У них же Стелла берет костюмы и аксессуары, в которых появляется на видео. Когда мы зашли в класс драм-кружка, Стелла сидела на высоком стуле, а девочка по имени Марта делала ей макияж. Мы сказали, что хотим задать ей пару вопросов по поводу кубка, но Стелла ответила, что слишком занята, и велела Марте вывести нас из класса. «Пожалуйста, это ненадолго», — пообещала я. «Я готовлюсь записывать ролик», — ответила Стелла. «У меня плотный график, и встречи со мной нужно планировать заранее. Думаю, я смогу уделить вам минут 10 на следующей неделе». «Но мы не можем ждать целую неделю», — сказал Тьяго. На этот раз он говорил куда громче. Похоже, поведение Стеллы начинало его раздражать. «К пятнице кубок должен быть найден». «Как грубо», — сказала Стелла. Она оглядела Тьяго с головы до пят, а потом проделала то же самое со мной и Авой, расплываясь в ухмылке. Затем слегка склонила голову и потерла подбородок, словно размышляя. «У меня нехорошее предчувствие», — тихонько сказала Ава. «А знаете», — начала Стелла, — «для сегодняшнего ролика мне нужны помощники. Я собиралась записывать его с подружками. Мы хотели снимать костюмированное видео». А они все слились, тоже мне стесняшки, они испугались стать фэшн-блогерами. «Но если вы согласны помочь мне со съемками, я отвечу на любые ваши вопросы». «Чем мы можем помочь?» — спросила я. «Марта, принеси, пожалуйста, костюмы», — сказала Стелла. Марта встала и прошла в подсобку, а через несколько минут вернулась с тремя платьями. Они выглядели старинными, что-то такое, наверное, носили в эпоху королей и рыцарей. «Вот ваши костюмы», — сказала Марта. «В смысле?» — Ава покраснела. «Это платья крестьянок. Вам нужно надеть их и сняться вместе со мной», — пояснила Стелла. «Разумеется, я буду в облачении королевы». Тьяго кашлянул в кулак. «А что насчет меня?» — спросил он нарочито низким голосом. «Я-то в чем буду? В рыцарских доспехах?» — Стелла хихикнула. «Вас здесь трое, платьев тоже три. Справишься с расчетами, нубло!» Тьяго смущенно посмотрел на меня. «Тьяго, ты можешь отказаться». Я не собиралась заставлять его надевать платье. Он задумался, глядя себе под ноги, но Стелла рявкнула на него, требуя немедленного ответа. «Ладно, я согласен», — ответил Тьяго. «Платье так платье». «Вот и отлично. Переодеться можете в подсобке по очереди, только, пожалуйста, побыстрее. До конца обеда надо уже отснять ролик», — сказала Стелла. Не помню, что именно было дальше, помню только, как мы стояли в этих платьях под лучами софитов. Тьяго буквально сгорал от стыда. Он не проронил ни слова с того момента, как переоделся в платье. А вот нам с Савой, по правде говоря, эти наряды понравились. Вполне симпатичные. «Отлично выглядите, но не как я, конечно», – прокомментировала Стелла. «Так, теперь я буду позировать, а вы делаете как я. И помните, я здесь в главной роли, а значит, вам нельзя привлекать больше внимания». Марта навела на нас объектив и заговорила. «Представьте, что на фоне играет музыка, я ее потом добавлю, когда буду редактировать ролик. Ну что, готовы? Камера, мотор!» Стелла представилась и попросила зрителей ставить ей лайки и подписываться на канал. Про меня, Аву и Тьяго, она даже не упомянула и стала позировать на камеру. Мы смотрели на нее, пытаясь понять, что нам нужно делать. Наконец, Стелла заметила, что мы не повторяем за ней позы, и уставилась на нас. В ее взгляде читалось одно. «Ну что вы встали, делайте как я!» И мы тут же начали позировать, как Стелла. Минут пять мы неловко копировали каждую ее позу. Наконец ей надоело, и она попрощалась с камерой. Ава и Тьяго устало рухнули на стоявшие рядом стулья. «Вот видите, я все время повторяю, что быть фэшн-блогером – это тяжелый труд, а мне никто не верит», – сказала Стелла. «Кстати, ты обещала ответить на наши вопросы в обмен на помощь с записью видео», – напомнила я. «Ладно, ладно», – сказала она, уперев руки в бока. «Что вы хотите узнать?» Глава 5. Планы меняются. Я рассказала Стелле, что мы расследуем пропажу кубка и хотим задать ей пару вопросов по этому поводу. «А, точно, вы те самые ребята, которые нашли тайный сундук с сокровищами», — сказала она. «Я читала про вас в школьной газете». «Ага, это мы», — Тьяго развалился на стуле. «Теперь вот ищем кубок». «А почему вы решили обратиться ко мне? Я ведь ничего об этом не знаю», — сказала Стелла. Я достала телефон и открыла ее канал на Ютубе. «В этом ролике ты говоришь, что кубок скоро достанется тебе». «Хочешь сказать, что это я его украла?» – хихикнула Стелла. «Неделю назад все вокруг болтали про этот кубок». Стелла рассказала, что сначала решила выступить на конкурсе талантов в собственном видео и получить награду, но спустя пару дней передумала, потому что к концу недели до этого конкурса уже никому не было дела. Я ей почему-то поверила. Стелла явно не из тех, кто станет тратить свое время на что-нибудь немодное. Я посмотрела на Аву и Тьяго. Те сидели и скучали. Тьяго в ответ только пожал плечами. Похоже, Стелла их тоже убедила. «Жаль, конечно, что конкурс уже никому не интересен. Тренды так быстро меняются», — посетовала Стелла. «Я уйму времени потратила на этот ролик. Еще этот завхоз постоянно мешал». «Завхоз?» — я перевела взгляд на Стеллу. Она сказала, что не знает его фамилию, но, по ее словам, он постоянно пытался помешать съемкам. По мнению Стеллы, завхоз прямо зациклился на этом кубке. «А его лицо помнишь?» – спросила Ава. «Да не особо, лысый и старый», – ответила Стелла. «По-моему, его зовут мистер Баки. Или как-то так». Речь шла о мистере Бакли, том самом завхозе, чьи ключи мы нашли возле стенда с наградами. Я снова посмотрел на ребят. Оба пересели на краешки стульев, готовые сорваться с мест. Мы по очереди переоделись обратно, поблагодарили Стеллу за помощь и выскочили в коридор. «Вы думаете о том же, о чем и я?» – спросила я своих друзей. Мы быстро шли по коридору к кабинету мистера Бакли. «Ага», – ответила Ава. «Сначала мы находим около стенда его ключи. Теперь выясняется, что он бредил этим кубком. Наверняка он его и похитил». «Точно! Но надо разобраться, почему?» Мы пришли к мистеру Бакли и стали стучаться в дверь. С третьего раза он нам открыл и поинтересовался, зачем мы пришли. Похоже, он не очень обрадовался нашему визиту. Я сказала, что мы хотим задать еще несколько вопросов по поводу кубка. «Ребята, послушайте, я вам и так уже все рассказал». Тьяго напомнил мистеру Бакли, что на прошлой неделе его видели около стенда с наградами. «И что, я завхоз, это моя работа, поддерживать порядок, в том числе и на стенде». «По нашим источникам, конкурсный приз вызывал у вас особый интерес», – мягко сказала Ава. «Интересно». Она стеснялась своих подозрений или просто не хотела раньше времени обвинять. Мистер Бакли переменился в лице. «Юная леди, вы намекаете, что это я украл кубок?» «Нет, что вы», — ответила Ава, прячась позади меня. «Какая чепуха!» — и с этими словами мистер Бакли закрыл дверь у нас перед носом. «Мне одному он кажется подозрительным?» — спросил Тьяго. «Есть ощущение, будто он что-то скрывает», — сказала Ава своим обычным голосом. Мистер Бакли действительно вел себя подозрительно, но прямых доказательств его причастности у нас не было. Во всяком случае, пока. «Нужно обыскать его комнату», — сказала я ребятам на пути в столовую. Обеденный перерыв уже заканчивался, и пора было собираться на урок. «Может, завтра придем в школу пораньше и заглянем к нему?» — предложил Тьяго. «Я сказала, что затягивать не стоит. Если кубок действительно у Бакли, и завхоз знает о наших подозрениях, он попытается его куда-нибудь спрятать. Забрать домой, например. Давайте-ка проберемся туда сегодня». Оставшиеся несколько минут перемены мы обсуждали дальнейший план, сидя за столом в опустевшей столовой. Внимание мистера Бакли мы уже привлекли, поэтому нельзя было давать ему убедиться, что он под подозрением. Это будет непросто. Глава 6. Следующая улика. Прозвенел звонок с последнего урока, и я помчалась к стенду, где мы договорились встретиться с Тьяго и Авой. Когда я прибежала, они уже меня ждали. «Так», — начала я. «Все по плану?» Ребята кивнули. Я подошла к двери мистера Бакли. Тьяго и Ава держались поблизости, но так, чтобы тот их не заметил. Я постучала в дверь. Мистер Бакли выглянул и устало сказал. «Опять ты! Некогда мне с тобой болтать!» Я солгала. «Наверху, где 8-й класс, случилось происшествие, кого-то стошнило!» Глаза мистера Бакли округлились. Он рванул обратно к себе, забрал какие-то принадлежности и выскочил из комнаты, не обращая на меня ни малейшего внимания. Когда мистер Бакли скрылся, Ава и Тьяго выбрались из своих укрытий и тоже зашли в кабинет. «У нас есть минут 5, пока он не обнаружил обман», — обратилась Ава к Тьяго. «Скорее ищем любые свидетельства и сматываемся отсюда». Кубок был большой, так что за 5 минут мы должны были управиться. Тьяго осматривал стол, Ава взялась за полки и шкафы, а я проверяла кладовую. Передвигая стоявшие в кладовой массивные коробки туда-сюда, я заглянула в каждую из них. Ничего интересного, сплошные бумажные полотенца да флаконы с антисептиком. В кладовой ничего. Я закрыла дверцу и стала осматривать саму комнату, пытаясь понять, где же здесь можно спрятать кубок. И тут Тьяго помахал нам, он что-то держал в руках. «Что это?» – спросила Ава. «Фотография стояла вот тут, на столе». Тьяго показал нам снимок в рамке. На черно-белом фото был запечатлен мальчик в костюме волшебника. На шее у него висела серебряная медаль. Награда за 2-е место. «Вы его узнаете?» – спросила я. «По-моему, я где-то видела этого мальчика. Фотография была черно-белой, но это еще не значит, что она старая. Может, на снимок просто наложили фильтр». «Похож на мистера Бакли», – заметила Ава. «Может, это его внук?» Я спросила Тьяго, нет ли на обороте каких-нибудь подписей. Сзади на снимках часто указывают имена или даты. Тьяго извлек фотографию из рамки и стал рассматривать. Глаза его вдруг округлились. «Что там?» – спросила я. Он показал тыльную сторону снимка нам с Авой. Там было написано. «Симон Бакли, серебряный призер конкурса талантов школы Блоквью». «Значит, это он и есть, мистер Бакли!» «Инициал на бейдже. S, по-видимому, был сокращением от Симон». Я достала камеру и сфотографировала сам снимок и подпись на обороте. «Тьяго, нашел еще что-нибудь интересное?» – спросила я. Он покачал головой. «А ты, Ава?» Она ответила, что на полках ничего примечательного, одни чистящие средства. «Ну ладно», – сказала я. «По крайней мере, кое-что мы увидели». Тьяго вставил снимок обратно в рамку и вернул на стол мистера Бакли. После этого мы выскользнули наружу. «Получается, в детстве ему чуть-чуть не хватило до главного приза», — сказал Тьяго, когда мы шли к автобусной остановке. «Это достаточное доказательство его причастности к краже». «Выходит, тогда он проиграл». А на прошлой неделе Стелла заметила, что он очень интересуется кубком. Затем трофей исчез, а на месте пропажи мы обнаружили принадлежащую Бакли связку ключей. «По-моему, свидетельств достаточно», — сказала я. «Согласна. Мне тоже кажется, что это он», — сказала Ава. «Однако нам стоит исключить других подозреваемых, прежде чем сообщать все директору Пайн. Помните, что сказал нам мистер Бакли, когда мы впервые задали ему вопрос про ключи?» Я достала блокнот и посмотрела свои записи. «Мистер Бакли сказал, что потерял ключи вечером в пятницу. По его словам, в это время в школе мало людей, только члены шахматного кружка и кружка школьных журналистов». «Что ж», — сказала Ава, — Надо поговорить и с теми, и с другими, убедимся, что там нет других подозреваемых. Еще только вторник, так что время в запасе у нас есть. Чтобы конкурс состоялся, кубок нужно вернуть до утра пятницы. Я ответила, что можно обойтись и без этого, но Ава настаивала на том, чтобы проверить все варианты. Только тогда мы сможем убедить директора Пайн. «Ладно, пообщаемся с ними завтра», — согласилась я. Глава 7. Другие подозреваемые. Двое игроков, мальчик и девочка, сосредоточенно уставились на доску. Я не умела играть в шахматы, так что совсем не понимала, что происходит. «Как-то нехорошо их прерывать», — шепнула Ава. Мы с ней и Тьяго встретились утром перед школой и вместе отправились в шахматный кружок. Он располагался в небольшом классе возле библиотеки. Придя, мы застали этих двоих за игрой. У стола стояли еще двое ребят. Они внимательно наблюдали и о чем-то перешептывались. Мы решили дождаться окончания игры, но прошло уже 10 минут, а партия по-прежнему продолжалась. «Мы не можем ждать вечно. Скоро звонок, так и уйдем, не поговорив с ними», — шепнул Тьяго. Я покашляла, стараясь привлечь к себе внимание, но на меня никто не посмотрел. Я кашлянула еще раз погромче, снова никакой реакции. «Всем привет, меня зовут София, а это мои друзья Ава и Тьяго. Мы расследуем пропажу Кубка конкурса талантов, и мы пришли задать вам пару вопросов». Я едва успела закончить фразу, как сидевший за шахматами мальчик вдруг подскочил и вылетел из класса. «За ним!» — прокричал Тьяго. Мы пустились вдогонку, беглец быстро выдохся и остановился перевести дух, так что погоня оказалась недолгой. «Почему ты убежал?» — начал расспрашивать его Тьяго. «Это ты взял кубок?» «Нет», — улыбнулся мальчик. «Я проигрывал партию, и мне стало стыдно, что сейчас девчонка меня победит». «Ничего стыдного тут нет», — нахмурилась Ава. «Девочки тоже могут хорошо играть в шахматы». По-моему, это был первый раз, когда она сама вмешивалась в разговор. Обычно она такая тихая и скромная с незнакомцами. «Да какая разница?» — ответил мальчик и пошел обратно в шахматный класс. «Стой!» — крикнула я вдогонку. «Мы хотим узнать поподробнее о том, что происходило в школе вечером в пятницу. Ваш кружок вроде как раз работал». «Не, в пятницу мы ушли сразу, как закончились уроки. Мы всем кружком ходили в кино», — сказал он, возвращаясь в класс и закрывая за собой дверь. «Грубый какой-то», — сказала Ава. «Ну да, но кубок он не крал», — Тьяго посмотрел на часы. «Так, похоже, к журналистам сейчас уже не успеем». «Да, придется зайти туда в обед», — сказала я. Алекс поприветствовал нас и устроил небольшую экскурсию по кабинету, где собирался кружок журналистов, которые вели школьную газету. Это был небольшой класс, где вдоль дальней стены стояло 6 компьютеров. На стене справа висела доска со списком всех школьных событий. На партах лежали пачки каких-то бумаг. Алекс провел нас за свой компьютер и показал статьи, над которыми он сейчас работает. Ава рассказала ему про свой блог. «Думаю, между блогом и газетой есть кое-что общее. По крайней мере, твои материалы никто не присвоит себе. А я вот держу ухо востро, а то другие украдут идею», — сказал Алекс. «Ну, ладно, а где все ваши?» — спросил Тьяго. «Обедать пошли», — пояснил Алекс. «Я тут пока нут, так что меня ни с собой не берут. Но ничего, скоро все изменится, ведь скоро выйдет моя статья о пропавшем кубке». «Мы как раз насчет кубка», — сказала Ава. «Хотели поговорить про это с ребятами из твоего кружка». «А что случилось?» — удивился Алекс. «Вы узнали новые подробности?» «Мы рассказали ему про фотографию в комнате мистера Бакли и про наши подозрения относительно него». «Ну да, похоже на правду. Когда я с ним говорил, он тоже вел себя подозрительно». «Угу, но мы здесь не за этим», — сказала я. Мы знали, что журналисты собираются вместе после уроков, и я спросила Алекса. «А что вы делали в прошлую пятницу после школы?» «Так, в пятницу, говоришь?» «По-моему, я был здесь, в этом классе, вместе с остальными. Я работал над статьей про номера, которые ребята готовят к конкурсу», — ответил он. «И все остальные тоже были в классе? Никто никуда внезапно не пропадал?» — уточнил Тьяго. «Именно так. Мы все были здесь. Мы еще немного походили по классу и собрались уходить. Выходя, мы столкнулись с ребятами из кружка, которые вернулись с обеда». «А вы что тут делаете?» — спросил один из них. «Сюда можно заходить только журналистам». «Все в порядке, это ко мне», — ответил Алекс. Тот хмыкнул и прошел в класс вместе с остальными. Они громко хлопнули дверью у нас перед носом. «Да что сегодня за день, все какие-то грубые», — посетовал Тьяго. «А мне стало жаль Алекса. Товарищи по кружку так плохо к нему относятся». Глава 8. Незнакомец. После школы мы с ребятами встретились в бургерной. Идею предложил Тиаго. Сказал, что сытым думается лучше. Не слабо он проголодался. Мы сели за угловой столик и начали есть, заодно просматривая свои заметки. Все сошлись на том, что Стелла вне подозрений. Ее не волновало ничего, кроме количества просмотров видео. Ролик про кубок она записала лишь потому, что тогда это была трендовая тема. Как только про конкурс подзабыли, ей тоже стало все равно. Значит, красть кубок ей было незачем. К тому же, ей бы вряд ли хватило изворотливости, чтобы добыть ключи у завхоза мистера Бакли, который, в свою очередь, оставался главным подозреваемым. Его ключи были за стендом, и у него был мотив для кражи. Наверняка Бакли считал, что тогда, в детстве, он несправедливо остался на втором месте. К тому же, на той неделе Стелла много раз видела, как он крутился возле стенда. Шахматисты в пятницу после уроков не оставались, а журналисты сидели у себя и писали статьи. Оставался только мистер Бакли. «Так, и что будем делать со всеми этими сведениями?» – спросил Тиаго. «Нужно систематизировать эту информацию, записать и передать директору Пайн», – ответила я. «А дальше дело за ней и школьной охраной. Наша работа выполнена». «Тогда я подготовлю текст и завтра утром передам директору», – кивнула Ава. «Годится», – сказала я. «Завтра только четверг, так что у директора будет время забрать кубок у мистера Бакли до пятницы, на которую назначен конкурс талантов. Вообще-то мистеру Бакли можно посочувствовать. Раз он затеял кражу, значит, он с самого детства жаждет получить этот кубок». «Эй, ребята!» — к нашему столу подошел незнакомый мальчик. «Дельные детективы, это же вы?» «Мы», — подтвердил Тиаго, вытирая руки салфеткой. «Хочешь автограф? За пределами школы нас не часто узнают, но...» «Да нет», — ответил мальчик. «Меня попросили передать вам вот это». Он протянул Тиаго желтый конвертик. «Вон тот парень сказал, что если я передам вам этот конверт, то могу взять его картошку». Он показал на выходящего из бургерной мальчика. Тот надвинул бейсболку прямо на лицо, так что мы не смогли его опознать. «А кто это?» – спросила Ава. Мальчик пожал плечами и ушел обратно за свой стол. Тиаго вскрыл конверт. Внутри оказалась небольшая флешка с запиской. «И что там?» – спросила я. Тиаго прочел текст про себя. Он выпустил из рук флешку и записку, подскочил и рванул к двери. «Тиаго, что там такое?» – крикнула вдогонку я. «Смотрите сами!» — он силой толкнул дверь и выбежал. Я схватила записку и прочла вслух. «Проверьте эту флешку. Она выведет вас на настоящего вора». Я перевела взгляд на дверь. Хотелось броситься в погоню за Тиаго и парнем в бейсболке, но их было уже не догнать. «Так мы ведь уже знаем, кто украл кубок», — сказала Ава. «Разве что мы ошибаемся», — заметила я. «А у тебя ноут с собой?» — Ава кивнула. Что-что, а компьютер у нее с собой был всегда. Она поставила ноутбук рядом с подносом и вставила флешку в боковой разъем. «Тут всего один файл, это черновик газетной статьи». «Я его не догнал», — вернулся к нам запыхавшийся Тиаго. Откинувшись на сиденье, он добавил. «Мама правильно говорит, надо чаще бегать». Я сказала, что Ава обнаружила на флешке черновик газетной статьи. «Что за статья?» «Алекс написал ее для школьной газеты. Речь идет о пропавшем кубке», — сказала Ава. «Тут написано, что мистер Бакли так сильно хотел кубок, что решился на кражу». «Мы так знали, что Алекс пишет статью про кубок». «Он сам нам об этом и рассказал», — рассуждала я. «Но как это должно вывести нас на настоящего вора?» «В том-то и дело», — продолжила Ава. «Алекс создал этот файл в прошлый понедельник». «То есть за несколько дней до кражи?» «Как такое может быть?» – удивился Тиаго. Мы только молча переглянулись. Глава 9. Лгунишка. В статье Алекса упоминались и другие детали, которые мы ему не сообщали. Например, там говорилось, что связку ключей мистера Бакли нашли за стендом. Мы сказали Алексу, что нашли ключи поблизости от него, но не уточняли, что они лежали за стендом. Ближе к концу Алекс заявлял, что... это он нашел кубок в комнате мистера Бакли. А какой же у Бакли был мотив? По версии Алекса, Бакли с детства бредил кубком, но так и не сумел подняться выше второго места на конкурсе. «Откуда он знает, где лежала связка?» — спросил Тиаго. «Написано так, будто Алекс знает все события наперед», — обратила внимание Ава. «Одно из двух. Либо он ясновидящий», — предположил Тиаго. «Либо намеренно подставляет мистера Бакли», — закончила я. Кто бы мог подумать, Алекс показался нам хорошим и честным. К тому же он был единственным восьмиклассником, который нас не игнорировал. Статья написана так, чтобы выставить Алекса героем, нашедшим кубок. А что, если София права? Что, если Алекс действительно подставил мистера Бакли, оставив за стендом его связку ключей? Тогда понятно, откуда он знает точное место находки. Я напомнила, что у Алекса было алиби на вечер пятницы. «Что у него было?» — спросил Тьяго. «Алиби. То есть доказано, что во время пропажи ключей мистера Бакли Алекс находился в другом месте», — пояснила Ава. «Именно», — подтвердила я. «Алекс же говорил, что он был на встрече журналистского кружка вместе с остальными. Разве что он нам солгал». Я спросила Аву и Тьяго, как нам проверить его слова. Нужно было точно выяснить, ходил ли Алекс в пятницу после уроков на собрание кружка. «Думаю, можно поговорить с кем-то из участников. Наверняка они скажут, действительно ли он был с ними», — предложил Тьяго. «Но они нас не особенно любят», — сказала Ава. «Знаете, как зовут кого-нибудь из них?» — спросила я. Ава ответила, что на сайте школы есть перечень всех кружков со списками участников. Она набрала на ноутбуке адрес и показала нам экран. У кружка журналистов был свой сайт, где висели профили всех шестерых участников, включая Алекса. Под каждым фото имелась небольшая биография и почтовый адрес, по которому можно было предложить новость. Судя по профилям, все участники клуба учились в 8 классах, кроме одного мальчика по имени Лео. Он был из 6-го. «Вот с ним-то и надо поговорить», — сказала я, указывая на профиль Лео на экране. «Он единственный шестиклассник в их кружке». «Это еще не значит, что он согласится с нами общаться», — сказал Тьяго. «Может, он считает себя круче нас, раз тусит в одном кружке со старшими». «А может, скажем, что мы его фанаты? Круто же иметь фанатов», — предложила я. «Ава, напишешь ему?» Она кивнула и запустила приложение для почты. Я сказал ей написать Лео, что она хочет взять у него интервью для своего блога. «Ты серьезно?» — спросила Ава. «Ну да, напиши еще, что быть единственным шестиклассником в кружке, где все из 8-го, это так круто!» Ава быстро набрала текст и дала нам посмотреть. Мы с Яго одобрительно кивнули, и она нажала «Отправить». В ожидании ответа я стала хрустеть картошкой. Я очень надеялась, что Алекс нам все-таки не солгал. Спустя пару минут раздался звук уведомления. Аве пришло ответное письмо от Лео. Он указал свой номер телефона, чтобы она смогла ему позвонить. «Набирай», — сказала я. Ава покраснела. «Да я почти ни с кем не болтаю по телефону, разве что с мамой и папой», — ответила она. «Брось, тут всего пара слов», — пообещала я. «Только и надо убедиться, что Алекс действительно был с ними на пятничной встрече». Ава собралась силами и набрала номер Лео. Она включила громкую связь, так что мы все могли слышать их разговор. Она сказала, что Лео привлек ее внимание, она хочет написать о нем в одном из следующих постов. Дальше она спросила, почему он решил вступить в кружок журналистов и как часто они собираются. «Каждый день в обед. Иногда по утрам, перед уроками», — ответил Лео. «А после школы?» «После школы тоже. По вторникам и пятницам. А в прошлую пятницу вы собирались?» Лео ответил, что да. «Собрание обязательно для посещения?» «Нет, можно не приходить», — пояснил Лео. «Но если пропускать, то и статьи напишешь меньше, а если совсем отстанешь, тебя исключат из кружка». Ава спросила, ходит ли Алекс на собрание. Повисла пауза. Я сначала подумала, что это был слишком прямой вопрос со стороны Авы. «Ну как сказать? Алекс тот еще лентяй», — сказал Лео. «Он часто пропускает, а статьи сдает в последнюю минуту». «Тоби, глава нашего кружка, говорил, что вот-вот его выгонит». «А в прошлую пятницу он приходил?» «Нет, опять не пришел». Глава 10. Тьяго и его талант. Я почесала затылок, размышляя о том, что же нам делать дальше. «Надо что-то придумать», — сказала я. «Если настоящий вор Алекс, он должен был где-то спрятать кубок. У него в статье сказано, что в пятницу утром он добыл сокровище», — сказала Ава. «Значит, времени на поиски у нас до пятницы». «Зайдем ко мне после уроков?» — спросил Тьяго. Я еще не была в гостях ни у него, ни у Авы. Большую часть времени мы проводили в парке около моего дома. «Тебе надо домой раньше обычного?» — спросила я. Он объяснил, что хочет порепетировать свой номер для конкурса. «С этим расследованием репетировать совсем некогда», — добавил он. «У тебя жонглерский номер, как ты и хотел?» — спросила Ава. «Ну да, идемте ко мне, я вам покажу». В небе летали чайки, а может и пеликаны. Солнце светило прямо в лицо, а птицы летали слишком высоко, чтобы можно было разглядеть. Тьяго жил на окраине города, возле одного из пляжей. Время от времени до нас доносился шум волн. Мы с Савой устроились на садовых стульях, под большим деревом во дворе. Попивая лимонад, мы наблюдали, как Тьяго балансирует на одноколесном велосипеде. Раньше я таких не видела, разве что по телевизору. Тьяго не доставал ногами до педали велосипеда, он пояснил, что иногда они приходят бракованными, и с этим ничего не поделаешь. Смотрелось странновато, но по двору он катался уверенно. «Главное не останавливаться», — объяснил Тьяго. «Надо двигаться назад или вперед, хотя бы по чуть-чуть». «У тебя классно получается, долго тренировался?» — спросила Ава. Тьяго сказал, что его дядя работает клоуном на детских днях рождения. «Он умудряется ездить на одноколесном велике в огромных клоунских ботинках. Вот это реально сложно!» Тьяго рассказал, что когда был маленьким, дядя брал его с собой. Он тоже надевал клоунский костюм и выступал дядиным помощником. Так он и научился этому трюку. «Я давно не катался со времен мексиканского сервера», — пояснил он. «Но тут как с обычным великом. Если хоть раз освоил, то уже не разучишься». «Круто!» — сказала я. Тьяго действительно был крут. Я подумала, что неплохо было бы тоже освоить такой вел, но тут же представила, сколько раз ради этого придется летать носом в землю. «Подожди, вот сейчас будет круто!» Тьяго залез в карман, достал оттуда 3 красных мячика и начал жонглировать. «Ничего себе!» У Авы чуть челюсть не отвисла. Я тоже поразилась и не знала, что сказать. Тьяго отрабатывал свой номер, а я решила спросить его про яйцо. Не вылупилось ли оно? За прошлое раскрытое дело мы получили в награду от директора Пайн яйца питомцев. У меня вылупился робот-щенок, и я назвала его Ватсоном. «Мое пока целое. Интересно, кто там окажется?» — сказал Тьяго. «Я тоже пока жду», — добавила Ава. «Наверняка они скоро вылупятся», — сказала я. «Жду не дождусь, когда можно будет увидеть ваших питомцев». Потренировавшись еще несколько минут, Тьяго, наконец, слез с велосипеда, уселся на садовый стул и взял свой лимонад. «Ну так что, как будем ловить вора, который пытается подставить невинного человека?» — спросил он, делая глоток. «Кубок такой большой», — сказала Ава. «Вряд ли Алекс потащил его домой. Это наверняка заметили бы. Наверняка он прячет его где-то в школе». Звучало разумно, но Алекс наверняка нашел для кубка какой-нибудь укромный уголок. А они на то и укромные, что их сразу не заметишь. Алекс мог оставить какие-то подсказки и намеки, где находится кубок. Может, кое-что найдется у него в шкафчике. Но как туда залезть? Да и опасно это. Вдруг кто-то заметит, как мы взламываем чужой шкафчик. Я задумалась, где же еще могли быть подсказки. «В его компьютере наверняка что-то есть», — предположила я. «Дома?» «В том, за которым он работает, в журналистском кружке. За столом там тоже может кое-что обнаружиться», — размышляла я. «Пока ничего другого в голову не приходит». «Надо пробраться в их класс, когда там никого нет», — сказал Тьяго. «Например, рано утром. Супер рано!» Идея была хорошая. По словам Лео, кружок время от времени собирается по утрам перед уроками. Нужно прийти туда еще раньше и все осмотреть. Я спросила ребят, готовы ли они пробраться к журналистам прямо завтра утром. «Будем сидеть в засаде? Давайте я сделаю на всех бутерброды», — предложил Тьяго. Я пояснила, что речь идет не про засаду. Мы не станем прятаться в комнате и ждать прихода ребят из кружка. Мы обыщем класс до того, как кто-то из них появится и уйдем. «А, ну ладно. Я все равно сделаю нам бутерброды», — сказал Тьяго. «Что думаешь, Ава?» — спросила я. «Я за. Люблю завтракать бутербродами». Глава 11. Детективная работа. Папа уставился на меня, округлив глаза. «Что, прямо сейчас в школу?» Он еще варил свой утренний кофе. «Ага», — подтвердила я. «Мы с друзьями договорились прийти пораньше. У нас важное дело». «Видимо, действительно важное, раз ты даже завтракать не собираешься», — сказала мама, накрывая на стол. Я пояснила, что мой друг принесет бутерброды на всех, так что я не останусь голодной. «Ну ладно, значит, и я поеду на работу раньше», — согласился папа. «Дорогая, положишь мне завтрак с собой?» Мама кивнула и сложила еду в коричневый бумажный пакет. «У тебя новое расследование, я угадал?» — спросил папа, когда мы сели в машину. Солнце только-только поднималось из-за дома. Я объяснила, что мы ищем пропавший кубок и что на поиске остался всего день. Конкурс талантов уже завтра. Если не найдем, его отменят. «Ну это серьезно. Ладно, погнали», — улыбнулся папа. Тьяго положил в рот последний кусок своего бутерброда. «Ну что, план с незасадой в силе?» — спросил он. Мы как раз подходили к классу, где собирается кружок. Мы с Авой уже доели свои бутерброды и, кажется, были в предвкушении или в волнении от предстоящего нам дела. Помимо бутербродов, Тиаго принес из дома две рации. Одну он оставил себе, а вторую отдал мне, чтобы мы с Авой и он были на связи. Тиаго собирался остаться в коридоре, а если кто-то появится, он должен нас оповестить по рации. «Только не стой слишком близко к классу», — сказала ему я, — «а то тебя тоже поймают». Он кивнул и пошел по коридору в поисках подходящего укрытия. Я тихо переглянулась с Авой и кивнула ей, а она мне. Мы обе были готовы идти в класс. Кстати, нам в голову не пришло, что дверь может быть заперта. К счастью, она открылась. Прежде чем войти, мы осмотрелись, нет ли кого-нибудь в коридоре. На школьной парковке машин почти не было. Школа стояла почти пустая. Ава закрыла за нами дверь и включила свет. Когда Алекс показывал нам этот класс, он показал свое рабочее место. Его стол был в дальнем правом углу, а лампа над ним не горела, а мерцала. Лампа подмигнула нам пару раз, пока мы осматривали стол в поисках улик. На столе лежали какие-то пачки, бумаги и много стикеров с заметками. Другие стикеры были наклеены вдоль края стола. Алекс оставлял на них пометки. Чьи-то имена, даты, идеи для будущих статей. «Думаешь, он записал точное место, куда спрятал кубок?» — спросила Ава, просматривая очередную пачку бумаг. «Это ведь рискованно, кто угодно может увидеть». «Вряд ли он станет так подставляться», — ответила я, — «но он мог найти какое-то укромное место, когда готовил одну из прошлых своих статей, а потом воспользоваться им, когда похитил кубок». Я включила комп Алекса, чтобы просмотреть его прежние статьи, но когда экран зажегся, появилось окно ввода пароля. «Тьфу ты!» Тут я заметил, что из-под клавиатуры торчит надорванная бумажка. Я вытянула ее и обнаружила, что это список разных паролей. Я стала перебирать их один за другим, пока меня не пустило в систему. На рабочем столе Алекса было много файлов и папок, упорядоченных по алфавиту. Я покликала по папкам и просмотрела названия статей. В основном он писал про какие-то вполне обычные вещи. Разговор с учителем о новых правилах парковки, разговор с учениками о новых фонтанах, разговор с сотрудниками школы, включая мистера Бакли, об их хобби и увлечениях. Никаких названий потайных мест, где можно что-нибудь спрятать. Хотя одно странное место, правда, все же упоминалось. Про него писал другой журналист, автор статьи про наше прошлое расследование. Еще из тех времен, когда мы разгадали тайну призрака. Кстати, это была единственная статья на компьютере, которую написал не Алекс, и это привлекло мое внимание. Я открыла эту статью и начала читать. Я уже читала это однажды, тогда ее мне показала Ава, потом прочитала второй раз, когда сама показывала статью родителям. Сама не знаю, что я ожидал там увидеть на третьем прочтении, но все равно стала читать. Алекс не только прочитал статью, но еще и выделил некоторые предложения. Некоторые места были подчеркнуты. Когда я наводил на них курсор, справа от страницы появлялись примечания. «Смотри!» — сказала я Аве. Она подошла и взглянула на экран. «Похоже, Алекс внимательно изучал этот текст, но зачем?» Я пролистала статью, читая его заметки. В одном из подчеркнутых предложений шла речь о том, что в сарае за школой мы нашли рюкзак. Я навела курсор, появилось примечание. «Сарай пыльный, и им редко пользуются». Мы с Авой тут же переглянулись. «Точно, сарай!» — воскликнули мы обе. «Девчат, Алекс идет!» — сказал через рацию Тиаго. Я закрыла файл и тут же выключила компьютер. Мы успели убедиться, что все выглядит точно так же, как было до нашего прихода. Я уже тянулась к дверной ручке, как дверь вдруг открылась. «А что это вы тут делаете?» — спросил Алекс. Глава 12. Тот самый сарай. «Девчат, ну что там?» — раздался из рации голос Тиаго. Я спрятал рацию за спиной, выключив ее. Сердце колотилось так сильно, что, наверное, даже Ава с Алексом слышали этот стук. «Что это?» — спросил Алекс. «Тиаго показал нам рацию», — ответила я. «И мы проверяем, как эта штука работает. Далеко ли можно уйти, оставаясь на связи?» «А-а-а!» — Алекс оглядел комнату и снова посмотрел на нас. «А здесь-то вы что делаете?» «Да вот тебя искали», — сказала я. Это было первое, что пришло мне в голову. «Ты вроде собирался снова поговорить с мистером Бакли. Он тебе что-нибудь рассказал или признался?» «Нет, по-прежнему настаивает, что невиновен. Я сам уже начинаю ему верить», — сказал Алекс. Ава покосилась на меня. «Если Алекс пытается подставить мистера Бакли, тогда зачем он это говорит? Или это его очередные трюки?» «А, ясно. Ладно, мы продолжим расследование, пока у нас больше нет к тебе вопросов», — сказала я. «Знаем, ты вечно занят, так что не будем тебя больше отвлекать». Мы вышли из класса, и Алекс сказал. «В следующий раз спросите разрешение, прежде чем приходить. Другие ребята здесь куда менее дружелюбны. Мало ли, что они могли сделать, если бы застали вас здесь». Мы извинились и пошли искать Тиаго. Он выглядывал из-за двери соседнего класса и наблюдал. «Простите, я поздно заметил его», — пояснил Тиаго. «Мне надо было в туалет. Когда я вернулся, он уже почти зашел в класс». «Да неважно», — сказала я. «Мы, кажется, выяснили, где он прячет кубок». Как и в прошлый раз, в сарае стояла темнота, стены по-прежнему покрывал слой пыли и паутины. «А вот и кубок!» Тьяго мгновенно заметил трофей, он стоял под столом, на том же самом месте, где во время прошлого расследования мы обнаружили рюкзак. «Похоже, Алекс не сильно старался его спрятать», — прокомментировала Ава. Тьяго наклонился и взял в руки кубок. «Не такой уж он и тяжелый», — Тьяго поднес трофей к лицу. «Хотя тот был крупнее, чем голова Тьяго». «Теперь его можно передать директору, и конкурс будет спасен», — сказала Ава. Я обрадовалась, что кубок нашелся. Теперь надо было доказать, что его украл Алекс, иначе он повесит все на мистера Бакли, как и хотел. «Постой-ка», — сказала я, — «я кое-что придумала. Тьяго, поставь кубок на место». Тьяго приподнял бровь, но ничего не сказал и вернул трофей обратно под стол. Я достала из рюкзака камеру и сфотографировала кубок. Обедая с нами, Алекс явно был не в своей тарелке. Неужели восьмикласснику так странно сидеть за столом с ребятами из седьмого? «Итак, ты говоришь, у вас есть зацепка?» — спросил он, откусывая яблоко. «Вроде того», — ответила я. Я позвала его пообедать с нами под предлогом, что поделюсь с ним новостями. «Мы нашли кубок». Алекс посмотрел на меня, потом на Аву и на Тьяго. Видно было, что он удивлен. Я достала сделанный в сарае снимок кубка и показала Алексу. «Мы обнаружили его сегодня с утра», — добавила я. «Директору Пайн пока ничего говорить не стали. Мы хотим, чтобы мистер Бакли поступил правильно и сам во всем сознался». Алекс положил яблоко на тарелку. Немного погодя он спросил. «А что, если он не сознается?» «Тогда мы покажем директору Пайн кубок и вещи, которые нашли в сарае», — сказала Ава. «Пусть она с охраной сама посмотрит и определит, чьи они могут быть». «А что за вещи вы нашли?» — спросил Алекс. Его лицо краснело. «Там было еще кое-что помимо кубка. Думаю, мистер Бакли торопился и уронил их, когда прятал кубок в сарае», — предположил Тьяго. «Вот как», — сказал Алекс. «Что ж, хороший план. А если мистер Бакли не сознается сам, когда вы пойдете рассказывать директору?» «Мы ответили, что лично поведем ее туда после уроков». Алекс снова откусил яблоко. Жуя, он явно о чем-то задумался. «Ну, рад за вас, раскрыли дело», — сказал он. «Если вы не против, я пойду в журналистский класс. Хочу пообедать один». «И тебе спасибо за помощь». Он попрощался, и пулей вылетел из столовой. Мы с ребятами схватили рюкзаки и побежали следом. Мы держались чуть поотдаль, чтобы Алекс нас не заметил. Он выкинул еду в мусорную корзину и вышел из здания школы через дверь, которая вела на задний двор. «София, ты была права», — сказала Ава. «Он узнал о нашей находке и пошел его перепрятать». Мы следовали за Алексом, на расстоянии увидели, как он входит в сарай. Когда дверь за ним закрылась, мы во весь дух побежали к постройке. Мы распахнули дверь и вошли. Внутри было светло. Закрыв лицо руками, Алекс твердил, что просит прощения. Напротив, сложив руки на груди, стояла директор Пайн и школьный охранник. Они явно были очень недовольны. Глава 13. Держите вора. «Алекс, зачем ты это сделал?» — спросила директор. Когда утром мы нашли кубок, то первым делом направились к ней в кабинет. Мы показали ей сделанный в сарае снимок и сообщили, что подозреваем в краже Алекса и что готовы доказать его виновность. Еще мы дали директору почитать статью Алекса, согласно которой он рассчитывал обвинить в краже мистера Бакли. Наш план был прост. Сказать Алексу, что мы нашли кубок и собираемся привести директора на место после уроков. Тогда Алекс решил бы, что у него есть возможность перепрятать трофей. А поскольку сделать это он мог только в обеденный перерыв, то мы попросили директора дожидаться Алекса в сарае в обед, чтобы поймать его с поличным. Еще была вероятность, что Алекс вовсе не стал бы ничего делать, просто позволил бы нам показать директору кубок, а сам делал бы вид, что не имеет к этому отношения. Поэтому мы намекнули, что обнаружили еще кое-что. На самом деле, кроме кубка в сарае ничего не было, но он об этом не знал. Мы предположили, что он точно решит туда пойти и устранить возможные свидетельства против себя. В общем, мой план был гениален. Кринжово хвалить саму себя, но это факт. «Алекс, я все еще жду ответа», — сказала директор Пайн. «Зачем ты это сделал?» Алекс ответил, что собирался потом заявить о себе как о нашедшем кубок, но он хотел, чтобы ребята в школе называли его героем. Когда София и ее друзей стали называть героями школы, я захотел, чтобы и меня тоже так называли. «Мало того, ты ведь собирался обвинить в краже невиновного человека», — добавила директор. «Я прочитала твою статью, ты рассчитывал подставить мистера Бакли». «Кого-то же нужно было обвинить», — ответил на это Алекс. «Недавно я брал у него интервью для школьной газеты и заметил у него на столе фотографию, где он с серебряной медалью конкурса талантов. Так у меня родилась идея разыграть все это про мистера Бакли». Директор Пайн с недоверием протерла глаза. Она была очень расстроена. Но потом мне самому стало совестно из-за своей затеи, поэтому я позволил себя вычислить», — сказал он. «Что?» — удивился Тьяго. Алекс ответил, что он разрывался между желанием стать героем школы и намерением сознаться, прежде чем у Бакли возникнут проблемы. Он объяснил, что сам скопировал свою статью на флешку и передал ее мне и моим друзьям. «Так это был ты?» — спросила Ава. Алекс кивнул и добавил, что это он попросил мальчика в бургерной передать нам ту флешку. Он и был тот загадочный парень, выходивший в надвинутый на лицо бейсболке. «Когда я узнал, что вы нашли кубок, я решил поступить по совести и сам пришел сюда, чтобы забрать кубок и отнести директору Пайн с признанием». «Как удобно!» — возразил охранник. «Тебя поймали, вот ты и притворяешься добрым. Откуда нам знать, что ты не лжешь и действительно собирался сознаться?» «Я не лгу. Ребята из кружка никогда не зовут меня тусить вместе с ними. Меня постоянно дразнят там, потому что я новенький. Я просто хотел, чтобы они меня уважали, думал, что меня будут считать героем. Но теперь мне все равно. Я больше не хочу состоять в журналистском кружке». Лично я считаю, что он говорил искренне. «Я хорошо знал, что такое быть новеньким и хотеть, чтобы ребята признали тебя своим». «Алекс, я тебе верю», — сказала директор Пайн. «Впрочем, это не означает, что твой поступок останется без последствий». Она поручила охраннику отвезти Алекса в ее кабинет. После директор подошла к нам и поблагодарила за то, что мы отыскали кубок. «Ребята, вы спасли конкурс талантов», — с улыбкой сказала она. «Спасибо вам, что разобрались в случившемся и защитили мистера Бакли. Вы сделали для меня большое дело». «И взамен я выполню 3 ваших просьбы, только не слишком больших». «А можно попросить бесконечные просьбы?» — спросил Тьяго. Мы с Авой хихикнули. «Нет, тогда это уже целое желание, а не просьба. Давайте от каждого по одной». начала Ава. В присутствии директора она всегда говорила едва слышно. Наконец, тихо кашлянув, она произнесла. «Я хочу вступить в кружок журналистов». Я очень удивилась. После всего, что мы узнали об отношении этих ребят к новеньким, она все равно хочет туда попасть? Директор Пайн улыбнулась. «Ну что ж, раз Алекс уходит, в кружке появится вакантное место. Я прослежу, чтобы тебя приняли». «А я никак не могу определиться», — сказал Тьяго. «Можно я попозже решу?» «Сейчас или никогда? Решайтесь, сударь», — засмеялась директор. Тьяго зажмурился и постучал себе по голове. «Так, вроде придумал. Я хочу, чтобы в школьной газете бесплатно опубликовали объявление от дельных детективов, чтобы все знали, к кому обращаться, когда случилось что-то таинственное». «Хорошо», — сказала директор. «Это можно устроить». Она повернулась ко мне и спросила, чего хочу я. А мне ничего особенного не хотелось. Я расследовал это дело не ради награды, а чтобы спасти конкурс и доказать невиновность мистера Бакли. И тут мне в голову пришла идея. Да, звучит странненько, но вдруг директор разрешит, раз уж такое дело. «Хочу, чтобы мистер Бакли принял участие в завтрашнем конкурсе». Глава 14. Конкурс таланта. Тьяго стоял неподалеку от сцены нашего актового зала. Он выглядел обеспокоенным. Я бы на его месте тоже беспокоилась. На сцене какая-то девочка жонглировала сразу 4 кеглями. Зрители затаили дыхание и время от времени подбадривали ее. «У Тьяго номер интереснее», — сказала Ава. «Да, он жонглирует 3 мячами, зато на одноколесном велосипеде. Это куда сложнее». Мы с Авой сидели в зрительном зале. Посмотреть конкурс пришла, кажется, вся школа. Нам повезло, удалось занять места в самом первом ряду. Девочка-жонглер закончила свой номер, сорвав всеобщие аплодисменты. Даже уходя со сцены, она продолжала жонглировать кеглями. Некоторые номера были даже забавными. Были ребята, которые хором пропукали на сцене ритмы с популярной песни, прикрепив к попам микрофоны, они синхронно пукали на каждый бит. Колонки превращали каждый пук в оглушительный рокот, разносившийся по залу, а зрители хохотали, что было сил. Правда, недолго. Директор Пайн прервала номер и выгнала их со сцены. Ребята и сами громко смеялись, пока их уводили за кулисы. Пришла очередь Тьяго. Он запрыгнул на свой велик и сделал несколько кругов по сцене. Затем подкатился к зрителям, остановился и стал балансировать на месте. Тьяго вытащил 3 красных мячика и принялся жонглировать. Зрители ахнули в изумлении, даже громче, чем когда жонглировала девочка с кеглями. Когда Тьяго закончил, мы громко кричали и зааплодировали. Мы с Авой даже встали со своих мест. Оставался заключительный номер, и к сцене прошел мистер Бакли. На нем был костюм волшебника, а в руке он нес черный портфель. Начался первый фокус. Мистер Бакли стал вытягивать из носа струну. Он тянул и тянул, а струна все никак не заканчивалась. В зале раздались смешки. Когда он наконец закончил, на полу образовалась целая катушка. Затем мистер Бакли вытащил розовый флакон и стал надувать мыльные пузыри. Надув огромный пузырь, он поставил флакон на пол и обхватил пузырь пальцами, сжимая его в ладони. Глядя в зал, мистер Бакли объявил: «Сейчас пузырь исчезнет! Абракадабра!» Он раскрыл ладони, пузыря не было. Я не удержалась и хихикнула. Так глупо, но так смешно. И смешно было не только мне. Все больше ребят в зале тоже смеялись. «Для следующего фокуса мне нужен доброволец», — сказал мистер Бакли. Несколько ребят подняли руки, а Дэнни Пайн просто вскочил с места и прошел на сцену. «Его же даже не звали», — сказала Ава. Мистер Бакли дал Дэнни лист бумаги и черный маркер. «Напиши любую цифру и покажи ее зрителям». У самого мистера Бакли в это время на глазах была повязка. Дэнни показал нам лист. Он написал на нем цифру 5. «После этого поверни лист ко мне. С помощью своей суперсилы я увижу, какое число ты там написал. Через повязку». Дэнни сделал, как сказал мистер Бакли. Мистер Бакли потер щеку. «Вижу число 5. Залахнул. Тогда мистер Бакли повернулся к зрителям. В его повязке была большая дырка. Он все видел, хоть и одним глазом. Теперь хохотали все, даже Ава. «Спасибо, юный друг, возвращайся на свое место», — сказал мистер Бакли. Дэнни уходил со сцены, но мистер Бакли его остановил. «Постой, я кое-что вспомнил. Пока ты был на сцене, я кое-что у тебя взял. Угадай, что именно». Дэнни посмотрел на руки, потом на свою рубашку. «Что же?» — мистер Бакли вытащил розовые часики с красными сердечками. «Я взял твои часы». «Это не мои», — смущенно ответил Дэнни. Мальчик, сидевший сзади, разразился хохотом. Мистер Бакли повернулся к зрителям и поклонился. Все смеялись и радостно кричали. «Это был последний номер нашего конкурса», — сказал директор Пайн, выходя на сцену. «Пришло время определить победителя. Вы громче всех поддерживали троих участников конкурса. Они выходят в финал. Приглашаю их на сцену». В финал попали Тиаго, мистер Бакли и девочка по имени Тина. «Теперь я назову имена финалистов, а вы должны хлопать и кричать». «Кого поддержат громче остальных, тот и выиграл», — сказала директор Пайн. «Итак, Тина!» — захлопала половина зала. Она классно изображала животных, но ее номер был не такой уж смешной. «Теперь Тиаго!» — мы с Авой встали и громко закричали. Тиаго досталось больше аплодисментов, чем Тине. «И последний, но только по очереди, мистер Бакли!» Весь зал, включая нас с Авой, поднялся с места и громко аплодировал. «Что ж, похоже, победитель определен. Мистер Бакли, поздравляю! В этом году вы стали победителем на конкурсе талантов!» Мы хлопали в ладоши и кричали, а директор Пайн вручила мистеру Бакли огромный кубок. Тот прослезился и поблагодарил ее за награду. Он поднял кубок над головой, а мы продолжали аплодировать. «Жаль, что ты не выиграл», — сказала Ава Тиаго, когда он вернулся к нам. «Да ничего. Мистер Бакли, конечно, забавный», — сказал он. «К тому же второе место — это неплохой результат. Смотри, какая классная серебряная медаль». Медаль была такая же, как у мистера Бакли на детской фотографии. Я посмотрела на сцену. Мистер Бакли сиял и улыбался во весь рот. Мы никогда раньше не видели, чтобы он улыбался. А я порадовалась, что мы с ребятами помогли его мечте осуществиться.